судьба тасует карты, хитрак летит в глаза, и там он пик встает вместо буза. Играет ветер прахом, не сбившийся мечты, а ты не в силах все понять.